Глава вторая. Ленокс. Засунув руки в карманы, я смотрю на табло вылета и тревожусь сильнее, чем хотела бы признать. Этим утром я собиралась посетить заключительную лекцию конференции, но не пошла. Вместо этого я встретилась с парочкой потенциальных клиентов, что числились в спрятанном в моей папке списке. А теперь стою здесь, слишком уставшая из-за стольких бессонных часов. Часов, когда я прокручивала в голове слова Фина и его банды, разговор с Чейз, а также вспоминала вещи, произошедшие за последние несколько месяцев, чтобы взглянуть на них под другим углом. Меня и раньше ранили, но боль, причиненная теми, кого я люблю, жалит сильнее. Саморефлексия не облегчает моих страданий, но, возможно, здесь необходимо. Не думаю, что Чейз была со мной откровенна, а Фин всего лишь придурок. Но не было ли в его словах зернышко правды? Не отказываюсь ли я от подвернувшихся возможностей только потому, что полагаю, что сестры справятся с этим лучше? Да, отчасти, но в этом и заключается сильная сторона семейного бизнеса. Но только ли поэтому? Неужели я сомневаюсь в себе и пытаюсь скрыться за внешним видом? Возможно, пришла пора в этом убедиться. Так что с телефоном в заднем кармане, который разрывается от непрочитанных сообщений Чейз, я пристально смотрю на табло вылетов и мечтаю оказаться не там, где мне положено быть. Эники-беники. С каждым словом детской считалки я перехожу от города к городу, но по какой-то причине, когда в этот раз выбор падает на Лос-Анджелес, я улыбаюсь. Солнечный свет, песок, пальмы и... Джонни. Джонни. При мысли о старом друге моя улыбка становится шире. Но то, что в колледже Джонни играл в сокер, заставляет меня вспомнить о предложении в ЛПС, а за этим все те ужасные слова, что были сказаны прошлым вечером. Нервно пожевывая нижнюю губу, я еще несколько секунд смотрю на табло вылетов в попытке выстроить противоречивые мысли. Лос-Анджелес. Джонни. Изменения. Небольшой побег вместо того, чтобы вернуться в Нью-Йорк и встретиться с семьей. Я достаю телефон из кармана, прокручиваю список контактов и совершаю звонок. «Кэнон Гарнер», — отвечает глава ВЛПС. «По какой-то причине я не могу произнести ей слово». «Алло? Ленокс?» «Чёрт. Проклятый определитель номера». «Да, здравствуйте. Прошу прощения. Здесь связь плохо ловит. Лгу я. Знаю, мы уже обсудили ваше предложение». «О предложении, которое отвергла?» — усмехается он. «Да, но только из-за плотного расписания, которое в последнее время стало менее напряженным. «Так что-то изменилось с тех пор, как я разговаривал с твоим отцом 2 дня назад? Видимо, чудеса все таки случаются», — саркастически замечает Кэнон, чем выбивает почву у меня из-под ног. «Так он опять звонил папе?» Чейз солгала мне. Либо так, либо она не знала об этом звонке. В любом случае, я выпрямляю спину, а желание проявить непокорность становится только сильнее. Еще как случаются», — бормочу я. «Так что именно ты хотела бы уточнить?» — спрашивает Кэнон с таким самодовольством, что я качаю головой. «Да, я прошу дать мне работу, Кэнон. Мне стало любопытно, ведь мы так и не обсудили детали. Как именно, вы думаете, я могу поспособствовать продвижению лиги?» Он едва сдерживает низкий смешок, от которого у меня возникает ощущение, будто я мышка, с которой играет кот. «Интересно, что ты позвонила. Я как раз размышлял над планом «Б», раз уж ты отказалась со мной сотрудничать». «План «Б» никогда не срабатывает. Игриво возражаю я». «Тогда тебе повезло, потому что я еще не успел его придумать». На мгновение он замолкает, прежде чем продолжить. «Пользу, которую, по моему мнению, ты могла бы нам принести, я хотел бы обсудить лично». Я снова смотрю на табло вылетов и пробегаюсь взглядом по рейсам, пока не дохожу до города ангелов. Мне не нравится чувствовать себя пешкой в партии, что разыгрывает мой отец, так что я собираюсь принять предложение хотя бы для того, чтобы доказать, никто не имеет права решать за меня. «Когда бы вы хотели встретиться?» — спрашиваю я. «Когда тебе удобно». Я раскачиваюсь на пятках, прекрасно осознавая, что хочу совсем не того, что следовало бы сделать. Могу быть на месте к 3. Вам подходит? Вполне. Я отправлю тебе адрес и необходимую информацию. Отлично. Разговор окончен. Все, что я могу сделать, это рассмеяться и, покачав головой, направиться к кассе, потому что Кэнон так и не ответил на мой вопрос, что же ему от меня нужно. Лос-Анджелес. Солнце, пальмы, друзья. А теперь еще и дополнительные обязательства. Тепло, песок и пальмы — это само собой разумеющееся. Но лучше всего — парень, с которым мы дружим уже 8 лет. Кто-то, кто знает меня настолько, что мне не придется делать вид, что все в порядке. При мысли о его глупой улыбке, о том, как на меня действует его присутствие, у меня уже улучшается настроение. А последнее — новая должность, и того лучше. Мне придется совмещать каждодневные обязанности в КСМ с тем, что потребует от меня Кэнон. При первоначальном созвоне он сказал, что отвел мне небольшую, временную, но все же влиятельную роль. Все, что я могу себе позволить, учитывая мое нынешнее расписание. Возможно, иногда мне придется совершать перелеты, чтобы встретиться с клиентом, но лучшая часть моей работы заключается в том, что я могу заниматься ей, где бы ни находилась. В последнее время переговоры редко ведутся лицом к лицу, а большинство спортсменов предпочитают общаться по телефону, переписки или видеосвязи. Поэтому моим офисом может быть Starbucks, кровать или тротуар, по которому я прогуливаюсь. Так что предложение ВЛПС кажется идеальным. Оно позволит мне ненадолго сбежать от рутины, а новый вызов — именно то, что мне необходимо, чтобы сосредоточиться на работе. К тому же это станет достойным оправданием, чтобы не возвращаться домой и избежать встречи с семьей, к которой я не совсем готова. Мне следует позвонить им, чтобы не ждали, а также Джонни, чтобы предупредить о моем приезде. Но я не хочу. Единственное, что я знаю наверняка, это кажется правильным решением, даже если и не до конца понимаю, почему. Стоит мне приблизиться к стойке, как сотрудница с лучезарной улыбкой поднимает на меня взгляд и чересчур веселым тоном спрашивает. «Чем могу помочь?» «Я хотела бы сменить рейс». «В каком направлении?» «Лос-Анджелес, пожалуйста». Отвечаю я и с ненавистью смотрю на стойку рядом, так как вижу там одного из парней, что был в компании Сандерсона прошлым вечером. Я не признаю его присутствия. Скорее скольжу взглядом, будто никогда раньше не видела, а после снова обращаю внимание на женщину перед собой. «А обратный билет?» — уточняет она. «В один конец. Будьте так любезны».